Глава 4. Графский сад, по которому мы гуляли, ввиду его поражающей роскоши, достоин особого специального описания. В ботаническом, хозяйственном и во многих других отношениях он богаче и грандиознее всех садов, какие я когда-либо видел. Кроме вышеописанных поэтических аллей с зелеными сводами, вы найдете в нем все, чего только может требовать от сада взгляд прихотливого баловня. Тут и всевозможные туземные и иностранные фруктовые деревья, начиная с черешен и слив и кончая крупными с гусиное яйцо абрикосов, шелковица, барбарис, французские бергамотовые деревья и даже маслина попадаются на каждом шагу. Тут и полуразрушенные поросшие мхом гроты, фонтаны, прудики, предназначенные для золотой рыбы и ручных карпов, горы, беседки, дорогие оранжереи. И эта редкая роскошь, собранная руками дедов и отцов, это богатство больших, полных роз, поэтических гротов и бесконечных аллей, было варварски заброшено и отдано во власть сорным травам, воровскому топору и галкам, бесцеремонно вившим свои уродливые гнезда на редких деревьях. Законный владелец этого добра шел рядом со мной, и ни один мускул его из пятого и сытого лица не дрогал при виде запущенности и кричащей человеческой неряшливости, словно не он был хозяином сада. Раз только от нечего делать, он заметил управляющим, что недурно было бы, если бы дорожки были посыпаны песочком. Он обратил внимание на отсутствие никому не нужного песочка, а не заметил голых, умерших за холодную зиму деревьев и коров, гулявших по саду. На его замечание Урбенин ответил, что для надзора за садом нужно иметь человек 10 работников, а так как его сиятельство не изволит жить у себя в имении, то затраты на сад являются роскошью, ненужной и непроизводительной. Граф, конечно, согласился с этим доводом. «Да и некогда мне признаться», — махнул рукой Урбенин. «Летом в поле, зимой в городе хлеб продашь. Не до сада тут». Главная, так называемая генеральная аллея, вся прелесть, которая состояла в ее старых широких липах и в массе тюльпанов, тянувшихся двумя пестрыми полосами во всю ее длину, оканчивалась вдали желтым пятном. То была желтая каменная беседка, в которой когда-то был буфет с бильярдом, кеглями и китайской игрой. Мы бесцельно направлялись к этой беседке. У ее входа мы были встречены живым существом, несколько расстроившим нервы моих нехрабрых спутников. «Змея!» — вдруг взвизгнул граф, хватая меня за руку и бледнее. «Посмотри!» Поляк сделал шаг назад, остановился как вкопанный и растопырил руки, точно загораживая путь привидению. На верхней ступени каменной полуразрушенной лестнички лежала молодая змея из породы наших обыкновенных русских гадюк. Увидев нас, она подняла головку и зашевелилась. Граф еще раз взвизгнул и спрятался за мою спину. «Не бойтесь, ваше сиятельство», — сказал лениво Урбенин, занося ногу на первую ступень. «А если укусит?» «Не укусит. Да и вообще, кстати говоря, вред от укушения этих змей преувеличен. Я был раз укушен старой змеей и не умер, как видите». «Человеческое жало опаснее змеиного», — не преминул сморальничать со вздохом Урбенин. И подлинно, не успел управляющий пройти 2-3 ступени, как змея вытянулась во всю свою длину и с быстротой молнии юркнула в щель между двух плит. Войдя в беседку, мы увидели другое живое существо. На старом, полинявшем бильярде с порванным сукном лежал старик невысокого роста в синем пиджаке, полосатых панталонах и жокейском картузике. Он сладко и безмятежно спал. Вокруг его беззубого, похожего на дупло рта и на остром носу хозяйничали мухи. Худой, как скелет, с открытым ртом и неподвижный, он походил на труп, только что принесенный из мертвецкого подвала для вскрытия. «Франц!» — толкнул его Урбенин. «Франц!» После 5-6 толчков Франц закрыл рот, приподнялся, обвел всех нас глазами и опять слег. Через минуту рот его был опять открыт,